На острове кипела жизнь. Лодки причаливали и отчаливали. Люди сновали туда-сюда, гул оглушал. Видимо, это был местный центр. «Купи угря! Недорого!» Чья-то рука вцепилась ему в рукав. Иван чуть не среагировал. Перехват руки, удар в горло, но притормозил себя. Почти вежливо отодвинул мужичка с ведром, стоящего в маленькой лодке. Мельком заглянул. Там лежала черная, свернувшаяся кольцом гладкая гадина. Ивана передернула. Блин. Точно такая же недавно сожрала белый лист. — Не надо, — сказал Иван. — Не надо. Над каждым островком висел фонарь. Стеклянный колпак. Под ним горел свет. Интересно, что они используют? Точно не спирт. Цвет пламени другой. Масло? Вокруг большого острова таких фонарей было штук 20. По всему периметру. Тут же на острове на жаровне жарили угрей. Иван слышал шипение жира, капающего на угли. Огромный, с раскрасневшимся лицом хозяин в засаленном фартуке зазывал покупателей. — Шаверма! Шашлык! — покрикивал он. — Подходи, налетай! Запах стоял такой аппетитный, что желудок постановал. Иван мотнул головой. Жрать охота до патронов в обрез. Ничего, если повезет, сегодня уже буду на Невском. Лодка свернула влево, протолкалась сквозь ряды других суденышек, пристала к причалу. Легонько стукнулась. Дальше, на той стороне острова, через всю сбойку, Иван слышал звуки десятков голосов, крики и возню. Там что-то происходило. Интересно, что? Лодочник молча ждал, глядя на Ивана. Высокий, худой. Вот. Иван протянул обещанные патроны. У него оставался в запасе последний, пистолетный, для Макара. Мелочь, а приятно. Лодочник взял патроны и, ничем не выражая ни досады, ни удовольствия, оттолкнул лодку. Иван едва успел выпрыгнуть на остров и поплыл в обратном направлении. Иван посмотрел ему вслед. Стоя на причале, почувствовал, как покачивается под ногами деревянный помост. Огляделся. Ну что ж, вот я и в Новой Венеции. Интересно, — подумал Иван внезапно, — Таня бы здесь понравилась. Через час Иван поел, выпил и был уже более-менее в курсе местных правил. Новая Венеция жила за счет угря. Мутировавшие земляные черви это были, что ли, или рыбы, никто особо не заморачивался. Угрей можно было жарить, варить и солить, больше от них ничего не требовалось. Изредка среди пойманных особей попадались электрические. Ну... Этим местные нашли другое применение. Управлялась станция дожем. Комендантом перевел для себя Иван. В общем, все как у людей. За исключением, пожалуй, долговых, рабов. Иван видел их, оборванных и безразличных, подметавших остров, таскающих тяжести, красящих лодки, сидящих то здесь, то там. Иван вышел прогуляться. Дошел до дальней оконечности островка. Народа здесь было немного. На настиле лежал человек лицом вниз, то ли мертвый, то ли пьяный. Судя по одежде, гнильщик или долговой. Его никто не трогал и вообще не обращал внимания. Может, у них так положено? Иван прошел мимо, сел у воды на скамейку. Как ему сообщили, очередной паром отправляется к Невскому проспекту через несколько часов. Стоимость 5 патронов. Иван сторговался за фонарь, выбора не было. Ничего, зато второй у него останется. Прорвемся. Паром доплывет до закрытой гермы. Когда вода начала подниматься, ее закрыли намертво. но там остался служебный ход, наподобие того, через который Иван ходил на Приморскую. Так что проблемы особой нет. Ну, промокну немного, ерунда. Осталось дождаться. Ждать. Иван бросил в воду камешек. Бульк. Вода забурлила. Это вообще самое сложное. Мемов, Орлов, Сазонов. Повторил он про себя, словно мог забыть. Скоро мы встретимся. Грязная куча тряпья зашевелилась. Иван дернулся. Из-под кучи выбежали крысы и разбежались в разные стороны. Одна проскочила у самых ног диггера. Иван в сердцах сплюнул. «Кто здесь?» — спросил голос. Иван почувствовал, как волосы на затылке начинают шевелиться. «Еще бы!» — спрашивал давешний мертвец. Застывшие синюшние губы шевелились, глаза смотрели прямо Ивану в душу. Диггер почувствовал, как волосы на затылке начинают шевелиться. Испуг окатил его словно из ведра, бросился в лицо черной верещащей крысой. Исчез. Кровь стучала в висках. Иван вдруг узнал. «Надо же!» — он покачал головой. «Виноват Дарвин!» «Здорово, уберфюрер!» — сказал Иван. «Вот так встреча!» «Как оно вообще?» «Как твое ничего?» «Фигово!» — сказал убер. Опираясь на руки, с трудом приподнял неуклюжее, словно взятое на примерку тело, посмотрел вправо, затем влево. Лицо его было словно раздроблено чем-то тяжелым. Плоское, опухшее, глаза, как у монгола. Потом снова на Ивана. «Где я?» Иван не выдержал, хмыкнул. Своевременный вопрос. «На острове». «Это я знаю», — сказал уберфюрер. Губы у него были разбиты, морды опухшие. «Где конкретно я сейчас нахожусь?» Иван пожал плечами. «На центральном острове. Вон там лестницей написано «Дож». Это кто? Дежурный по жабам?» «Ага», — согласился скинхед. «Он самый. Понятно. Мы здесь и бухали». Это многое объясняло. В том числе и кислый запах, идущий от скинхеда. Такой мощный, что его даже перегаром было сложно назвать. Скорее уж, перегарище. «Но ты даешь, друг», — Иван присвистнул. «Я вообще думал, что ты того, помер, что бордюрщики из тебя ремней нарезали или на барабан натянули, или еще чего. А ты здесь?» «Я жесткий, как подошва ботинка», — сказал уберфюрер. Мучительно перекосив лицо, выпрямился, сел. Теперь его поза напомнила Ивану позу дяди Евпата, когда его прихватывала старая рана в бедре. «Эти уроды побоялись обломать зубы». «Но ты даешь», — повторил Иван. «А здесь ты как оказался? На Новой Венеции?» Уберфюрер открыл рот, подержал так и закрыл. «Не помню», —